Глава 7. Катя, придирчиво рассматривая свое отражение в зеркале, пыталась понять, что ей не нравится в ее облике. Казалось бы, созданный образ был практически идеален. Черное вечернее платье прекрасно подчеркивало фигуру. Легкий макияж добавлял ее лицу нежности, а высокая прическа – нотку загадочности. И тем не менее, все равно чего-то не хватало. Внезапно взгляд девушки упал на сумочку, висящую на дверце шкафа. Буквально на днях Катя приобрела в небольшом магазинчике у вокзала простенький набор бижутерии под серебро. Но, совершенно забыв о нем, так и продолжала везде таскать его с собой в сумке. Каждый раз натыкаясь на шуршащую упаковку, девушка думала о том, что придет домой и обязательно вытащит и хорошенько рассмотрит комплект. Каждый раз забывала. Но теперь она была этому даже рада, так как их отъезд был неожиданным и очень спешным. Катя даже не подумала взять с собой свою бижутерию, а именно ее так и не хватало к сегодняшнему вечернему туалету. Вытряхнув содержимое сумки на постель, девушка нашла набор из сережек и цепочки, покрытых серебряным напылением, и тут же его примерила. На лице Кати расцвела довольная улыбка. Вот теперь ее образ был полностью завершен. Последний штрих – блеск для губ, и девушка, надев туфли, выпорхнула в гостиную, где ее уже ждал Глеб. Едва она увидела его, сердце отчаянно забилось. Сегодня весь день они провели в отеле. Утро началось с вкусного завтрака и веселой беседы. Потом был бассейн, где они провели время до обеда. А после, набрав мороженого, чипсов и орешков, удобно устроившись в гостиной на диване, смотрели интересное кино. Катя сама не заметила, как рассказала парню всю историю своей жизни, практически с детства. А он, в свою очередь, поведал о себе, рассказал о семье. И ей уже стало казаться, что она знакома с Глебом 1000 лет. Они чудесно провели время. И сейчас Катя поняла, что мужчина, стоящий рядом, ей очень нравится. И самое главное, она совершенно не против того, чтобы перевести их дружеские отношения на другой уровень. «Ты невероятно красивая», – бархатным голосом произнес Глеб, не сводя с нее заинтересованного взгляда. Сегодня, благодаря своей легенде о травме ноги, он смог весь день провести с Катей и узнать ее лучше. Теперь он был уверен, что из нее выйдет чудесная жена и хорошая мать семейства. Она была замечательным собеседником, умеющим слушать. Тонкое чувство юмора, дарованное ей природой, делало разговор на любую тему легким и непринужденным. А жизнь в детском доме научила ее ценить семью. Вкус ее губ, пахнущий свежей малиной, Глеб помнил до сих пор. Сейчас, скользнув взглядом по ее фигуре, он невольно замер в районе декольте и почувствовал, как в нем просыпается желание. «Я все равно ее не отпущу и выиграю эту чертову игру. Так может уже сегодня сделать ее своей?» Это решило бы несколько проблем одновременно. Во-первых, я бы привязала ее к себе. Во-вторых, это позволило бы мне хоть немного успокоить своего зверя, которого сдерживать становится все труднее. «Уж слишком его тянет, Катя», — подумал Глеб и шагнул к девушке. Приобняв ее за талию, он скользнул губами по ее щеке и томно произнес: «Ты невероятная. Не смущай меня». Попыталась отмахнуться она, но мужчина лишь сильнее притянул ее к себе и, склонившись к ее лицу, выдохнул. Весь день мечтал об этом, а потом накрыл ее губы поцелуем. Он целовал ее жадно, даже немного грубо, будто клеймя или пытаясь доказать всему миру и ей самой в том числе, что она принадлежит только ему. Волк был в восторге, наслаждаясь близостью желанной женщины. Ее аромат сводил все внутри сладкой судорогой, вызывая желание немедленно поставить метку, чтобы никто больше не смел даже смотреть в ее сторону. А Катя, совсем не подозревая о тайных желаниях Глеба, просто таяла в его крепких объятиях. Ей было безумно хорошо рядом с ним, ведь он так был похож на принца, придуманного ею в детстве. Красивый, успешный, уверенный в себе молодой мужчина, который ради нее готов совершить подвиг или какое-нибудь сумасшествие. В данную минуту больше всего на свете ей хотелось стащить с Глеба рубашку, прикоснуться пальцами к обнаженной загорелой коже, почувствовать силу мускулов, изучить губами каждый сантиметр его тела и отдаться во власть страсти. Но здравый смысл не позволил ей этого сделать. И она, разорвав поцелуй, чем прекратила обоюдное безумие, прошептала: «Мы опоздаем к началу программы». Она понимала, что события несутся с немыслимой скоростью, и все происходящее не совсем правильно. И им было необходимо время, чтобы узнать друг друга поближе и понять, действительно ли они хотят быть вместе. Так твердил разум Екатерины, а вот сердце убеждало в обратном. Забыть обо всем и не думать ни о чем. Именно поэтому она и разорвала их сладкий поцелуй, напоминая, что шоу в ресторане вот-вот начнется, надеясь выиграть небольшую передышку для себя, чтобы еще все обдумать. Глеб невольно бросил взгляд на настенные часы и с явным разочарованием был вынужден согласиться с ней. «Ты права, детка, но после ужина мы обязательно вернемся к тому, на чем остановились». И, не дожидаясь ответа, взял ее за руку и вывел из номера. В его голове на этот вечер и ночь созрели грандиозные планы, от которых отказываться он не собирался. Ресторан встретил их приветливым администратором, роскошью интерьера, блеском хрусталя и живой музыкой. Их проводили к столику, неподалеку от сцены, на которой вот-вот должно было начаться шоу для гостей. «Добро пожаловать! Меня зовут Михаил, и на сегодняшний вечер я ваш официант. Пожалуйста, меню». Молодой мужчина в униформе обслуживающего персонала положил перед ними книжечки в красной бархатной обложке и, доброжелательно улыбнувшись, отошел в сторону к барной стойке, позволяя определиться с выбором. «Я голоден, как волк». Глеб подмигнул Катерине и открыл папку, и девушка последовала его примеру. Некоторое время она молча листала, вчитываясь в незнакомые названия блюд, но, обратив внимание на огромные цены, закрыла меню. Все эти дни Катя как-то не задумывалась, во сколько обходится их проживание в этом отеле. Но сейчас, увидев, что обыкновенный бутерброд с лососем стоит как 2 килограмма говядины, невольно опешила. У нее не было таких денег, и когда придет время оплачивать счет, она просто не сможет заплатить за себя. От этой мысли аппетит мгновенно пропал. Впрочем, как и настроение. «Ты уже выбрала?» Глеб поднял на Катю взгляд и, увидев ее нахмуренное лицо, встрепенулся. «Что случилось?» «Знаешь, мне кажется...» Девушка осеклась, не зная, как сказать, а потом выпалила. «Понимаешь, я совсем не задумывалась, но номер и все прочее... Это все очень дорого. И думаю, нам надо найти гостиницу попроще. Да и питаться мы можем из местного супермаркета». «Прекрати», — Глеб улыбнулся. «Не стоит забивать свою хорошенькую голову мыслями о деньгах. Если я тебя привез в этот отель, значит, могу себе это позволить. Просто наслаждайся отдыхом и не думай ни о чем». «Но...» — Катя нервно поправила кулон на груди. «Это неправильно. Получается, все расходы ты берешь на себя. Но мы же чужие друг другу люди». Глеб тяжело вздохнул и, отложив меню в сторону, удивленно приподнял брови. «Мы вместе путешествуем. Нас связывает общий побег от представителей власти. Ты мне нравишься. Чужие люди? Думаю, я смогу это исправить, если ты мне, конечно, позволишь». Наблюдая, как меняется в лице девушка, он рассмеялся. «Катюш, ну правда, вот неужели ты думаешь, что я возьму у тебя денег за ужин или за номер? Ты меня этим вот прям очень, очень обижаешь. Мне кажется, я этого не заслужил». «Прости», — тихо произнесла она, но большего сказать ничего не успела, так как к столику подошел официант. «Вы готовы сделать заказ?» «Что ты больше любишь, рыбу или мясо?» — поинтересовался Глеб у Кати и, услышав ответ, открыл меню и указал пальцем на несколько позиций. «Это и это. А еще фруктовую вазу, бутылку шампанского и на десерт». Мужчина на секунду задумался и, бросив хитрый взгляд на Катю, промолвил: «А вот с десертом мы определимся чуть позже». Официант все записал, забрал меню, слегка поклонившись, быстро исчез. «Я заказал 2 вида салата. Вырезку, мясные рулетики с зеленью и мягким сыром. Думаю, тебе понравится». И, сделав несчастное выражение лица, бросил на девушку жалостливый взгляд. «И, пожалуйста, улыбнись. Не надо портить такой прекрасный вечер своей грустью». В эту минуту у него было такое смешное выражение лица, что, не сдержавшись, Катя невольно улыбнулась, а потом добавила. «Ты несносный шантажист. Вот кто ты». «Да, я такой. Зато теперь ты улыбаешься. И мне это очень нравится», – прокомментировал ситуацию Глеб с довольным видом, откинувшись на спинку стула. Катя обдумывала, что ему ответить. Но тут официант принес шампанское и наполнил бокалы. Глеб стал серьезным. С него мгновенно спала вся игривость. Взяв руку хрустальный фужер, он, смотря ей в глаза, проникновенно произнес. «Я хочу выпить за прекрасную женщину, которую на жизненном пути мне послала судьба, за красивую, умную и милую девушку, очаровавшую меня и полностью покорившую мое сердце. За тебя, Катенька». Раздался звон бокалов, и каждый сделал по глотку. Они так и не отвели взглядов, и сейчас буквально растворялись друг в друге, молча вели разговор. Глеб всеми силами пытался показать девушке, как же много она для него значит. Пытался поймать ее в своей сети, чтобы не волить навсегда. Ведь он где-то интуитивно чувствовал, Катя обязательно станет его женой. Молодая женщина, смотря на своего спутника, размышляла о том, а готова ли она к новым отношениям. Уход любимого человека оставил в ее душе болезненный след. Но теперь Катя уже не была так уверена в своих чувствах к Алексею. Влюбленность – да. Заинтересованность – да. А вот любовь – была ли? Или она все себе придумала? Сейчас ее тянуло к Глебу, но она вновь боялась ошибиться. И именно это ее больше всего пугало. Очарование момента нарушил так не кстати появившийся официант, принесший их заказ. «Приятного аппетита!» – пожелал им молодой человек и удалился. «Надеюсь, тебе понравится», – чуть хрипло произнес Глеб, отводя взгляд в сторону. «Приятного аппетита!» «Спасибо», – смущенно ответила она и приступила к ужину, стараясь не смотреть на своего спутника. Неожиданные эмоции, которые он в ней пробудил, ее смущали. Она всегда такая рассудительная и серьезная, сама не могла понять, как умудрилась попасть в такую ситуацию. В чужой стране, в дорогом отеле, с незнакомцем из бара, ставшим ее попутчиком, которому ее безумно тянет. Объяснение происходящему Катя найти не могла, и поэтому решила просто наслаждаться ужином. Еда была действительно великолепной, и каждое блюдо было подобно шедевру. Тонкий аромат специй кружил голову, пробуждая все вкусовые рецепторы. Мясо в сочетании с пряными травами и томатным соусом просто таяло во рту. «Это просто божественно!» – промычала Катя, дожевывая отрезанный кусок вырезки. «Неповторимый вкус!» «Знаешь, дома я всегда обедаю в одном небольшом ресторанчике. И если честно, там это блюдо намного вкуснее. Серьезно? Я тебя обязательно туда отведу, и ты сможешь убедиться в этом сама», – ответил Глеб. Катя поперхнулась и закашляла. Она хотела попросить его объяснить свои слова, но тут началось шоу, и ей стало не до этого. Сначала запоминающиеся герои в разноцветных одеждах показали шуточное представление, подарив всем присутствующим в зале замечательное настроение. Продолжила вечер очаровательная девушка с поистине чистым ангельским голосом, которая поразила публику своим пением. «Замечательно поет, правда?» Катя шепотом поинтересовалась мнением Глеба. Мужчина с улыбкой посмотрел на нее и согласно кивнул. Он хоть и делал вид, что поглощен представлением, на самом деле весь вечер украдкой любовался Катериной и обдумывал их дальнейшую жизнь. Почему-то Глеб был уверен, что выиграет, и поэтому строил планы на будущее. Для такой красавицы надо будет построить новый дом в поселке. Думаю, Руслан позволит мне это. «Ведь у меня будет большая семья. Я хочу троих, а то и больше щенков», – размышлял мужчина, мечтая, как будет воспитывать своих детей. Как научит их тому, что знает сам, даря им свою нежность и любовь. «Хочу мальчишек и обязательно девочку, похожую на Катерину. Представляя своих детей, Глеб так погрузился в мир фантазий, что забыл обо всем. Но официант, подошедший к их столику, невольно заставил его вернуться в реальность. «Простите», — полушепотом извинился молодой мужчина, «десерт заказывать будете?» Глеб посмотрел на сцену и понял, что шоу уже закончилось и идет подготовка к розыгрышу. «Приготовьте клубнику со сливками и бутылку шампанского и отправьте все в мой номер», — еле слышно ответил он, надеясь, что Катя, полностью увлеченная представлением, его не услышала. Официант понятливо кивнул и исчез. А на сцену тем временем поднялся управляющий отеля и, взяв в руки микрофон, весело произнес: «Дамы и господа, наш замечательный вечер подходит к своему финалу, но напоследок руководство отеля приготовило для вас сюрприз. Сегодня, прямо сейчас, здесь мы разыграем между гостями нашего отеля две путевки в райское место». Зал наполнился бурными аплодисментами. Два молодых человека вынесли на сцену небольшой столик, на котором стоял огромный круглый аквариум, наполненный маленькими бумажными свертками. «Итак, как вы уже знаете, мы присвоили номера всем постояльцам. И сейчас жребий решит, кто же станет счастливчиками». Раздалась барабанная дробь, и управляющий с широкой улыбкой чеширского кота вытянул бумажку. После объявления первого победителя молодая девушка, сидящая в компании солидного мужчины, средних лет за столиком у окна, радостно вскочила и обратилась к своему спутнику, не сдерживая эмоций. «Надо же, мы выиграли!» «Поздравляю!» – торжественно произнес управляющий отеля. И его помощница отнесла две путевки к столику победителей. Все шло так, как и было задумано с самого начала. По странной просьбе постояльца Антон доложил хозяину, конечно, умолчав о маленьком вознаграждении. И теперь с его разрешения он разыгрывал второй комплект путевок. Хотя этот розыгрыш был просто фарсом, ведь победители были известны заранее. В аквариуме находились чистые кусочки бумаги. «А теперь узнаем имя второго счастливчика». Управляющий демонстративно перемешал все листочки в аквариуме. «Итак, две путевки к побережью Атлантического океана достается номеру 33. Зал вновь взорвался овациями. А Катя потрясенно смотрела то на сцену, то на Глеба, то на листок с цифрами, не веря в услышанное. «Мы что, выиграли? Правда, выиграли?» Пока Катя потрясенно оглядывала зал, артисты покинули сцену. Заиграла ритмичная музыка, и некоторые гости направились на импровизированную танцплощадку. Глеб оплатил счет и предложил: «Надо отметить нашу удачу, но предлагаю сделать это в номере, потому что сейчас здесь начнется безобразие». Он кивнул в сторону танцующих, которые, выпив за вечер немало алкоголя, вели себя достаточно шумно и нелепо. Мужчина встал и, не дав Кате что-либо ответить, протянул руку. «Я заказал в наш номер десерт. Уверен, тебе понравится». Едва девушка поднялась, тут же поспешил увести ее из зала. Катя была потрясена последними событиями и уже в лифте, рассматривая конверт с путевками, который им вручил администратор, задала вопрос сама себе. «А может, это всего лишь розыгрыш?» «Нет, это суровая реальность. Мы действительно выиграли, и теперь нас ждет неделя в чудесном, можно сказать, райском месте. Ты, я, океан и больше никого». От его голоса Катерина вздрогнула и только сейчас поняла, что задала свой вопрос вслух. «Но ты же не думаешь, что мы можем...» Договорить девушка не успела, потому что Глеб прижался губами к ее губам и прошептал: «Можем, еще как можем», и поцеловал ее. В этот раз движения его языка были бережными и очень нежными, и от этих прикосновений по телу Кати пробежала обжигающая волна. Весь ее мир сузился, и остались только она и мужчина, целующие ее. Девушка словно лишилась воли, превратившись в одно сплошное желание. Раздался звуковой сигнал, дверцы лифта распахнулись. «Хочу тебя», – прошептал Глеб и, взяв ее за руку, шагнул к двери апартаментов. Возбуждение бурлило в крови волка, заставляя его полностью расслабиться и отдаться во власть страсти. Оказавшись в спальне, он снова наклонился и поймал дыхание желанной женщины обжигающим поцелуем, проникая языком в полуоткрытый рот. Катя уже смутно осознавала, что он медленно расстегивает молнию на ее платье, пальцами нежно перебирая позвонки, будто играя на музыкальном инструменте. «Что же я делаю? О чем думаю?» — пыталась мысленно остановить себя девушка и с трудом заставила себя выдохнуть. «Подожди». Положив ладони на грудь мужчины, она попыталась оттолкнуть его. Глеб слегка наклонил голову, посмотрел на нее. Сейчас в его серо-голубых глазах плескалось лишь откровенное желание, и от его пронзительного взгляда Катя непроизвольно вздрогнула и прошептала. «Что же мы делаем?» «Думаю, ты знаешь, как это называется». И Глеб сделал медленное, многозначительное движение бедрами. И Катя сквозь одежду ощутила твердость и силу его члена. Мужчина наклонился, слегка прикусив мочку ее уха зубами, прошептал. «Я хочу тебя, и ты это знаешь. А ты желаешь меня?» Это был не вопрос, а утверждение. И когда Глеб, подхватив ее на руки, направился в сторону спальни, она поняла, что на сопротивление просто нет сил. А дальше остались только откровенные ласки, обжигающие поцелуи и безграничная страсть. В какой-то момент Катя осознала, что обнажена, а на Глебе до сих пор остались брюки. Она протянула руку к его поясу, и мужчина, оторвавшись от ее груди, поднял на нее свой затуманенный страстью взгляд. Глеб приподнялся и, быстро стянув с себя оставшуюся одежду, взял ее руку и приложил к своему члену. Катя осторожно погладила шелковисто-гладкую плоть и осознала, что он намного больше, чем у ее бывшего партнера. А потом, подавшись непонятному порыву, девушка села на постели и надавила мужчине на плечи, вынуждая лечь. Она гладила руками мощную грудь и плечи, и ее язык ласкал ставшими чувствительными соски. А в какой-то момент она сама опустилась на член и стала двигаться в удобном ей ритме. Впервые Катя чувствовала себя такой раскованной. Но ей нравилось сквозь опущенные ресницы наблюдать за тем, какую власть она имеет над Глебом. Мужчина, чувствуя, как тугие мышцы обхватывают его член, уже не сдерживал рычащих звуков. Когда Катя достигла оргазма и упала ему на грудь, Глеб стал быстро двигаться в ней, желая получить свое наслаждение. Волк в нем сейчас был близок, как никогда, и лишь на грани разума отчаянно билась мысль: метку ставить нельзя, метку ставить нельзя. И поэтому, когда он достиг оргазма, чтобы не впиться ей в ключицы зубами, Глеб перевернул ее на спину и впился в ее губы жестким поцелуем, не замечая, как царапает ее своими зубами. Излившись в нее, Глеб прорычал: «Моя!» и, перевернувшись на спину, притянул утомленную Катю к своей груди, позволяя ей немного отдохнуть. На эту ночь у него были грандиозные планы, и на одном разе он останавливаться не собирался. Волк и человек были довольны, ведь оба еще раз удостоверились: эта самка была идеальна для них.